По дороге из Ревеля мы зашли на Гогланд. Прошло-то всего немного времени, а как все изменилось. На церковном мысу стояли полубатарея и пулеметы. Чуть подалее находились санчасть, дом для личного состава и еще один, с кухней, столовой и залом. А метрах в 200 возвышалась церквушка, пока еще без священника. Отец Никодим будет сюда приходить раз в месяц с Котлина, и строящееся здание школы. Но занятия уже начались, в зале военного городка. Финны, многие из которых еще недавно были довольно-таки замкнуты, оттаяли, ведь в санчасти лечили всех, в столовой подкармливали, а детям понравилась школа, тем более что девушка-врач, Лена Смирнова, оказалась по матери финкой и знала язык. Она и преподавала в школе в свободное время, и дети были от нее без ума. В столовую уже взяли на работу жены и дочерей кое-кого из местных, и платили хоть и мало по нашим меркам, но очень неплохо по меркам местным. А многие взрослые и подростки помогли, за деньги, понятно, при строительстве. Конечно, была проблема завоза промтоваров, но один из местных финнов ходил в Нарву, где и покупал товар на продажу. Более того, почти все финны были готовы креститься в нашей церкви, при шведах они были гражданами второго сорта, а сейчас чувствовали себя принятыми в русскую семью, и хотели стать как можно больше похожими на русских. То, что работало с индейскими племенами, заработало и здесь. Обещав срочно прислать отца Никодима, мы ушли на Котлин. Мы отсутствовали всего-то пару дней, но даже за это время кое-что изменилось. С северо-запада пришли лодки с финнами, которые услышали от гогландцев, что с русскими хорошо иметь дело, и предложили свои услуги. Наши ребята согласились, чтобы они построили свою деревню рядом с базой, с условием, что все они примут русское подданство и перейдут в православие, а также пошлют своих детей в наши школы. Финны уже потихоньку ходят за семьями, и у Николаева скоро появится полноценный финский квартал. Я полностью одобрил их действия, подумав вскользь, что нужно бы здесь поселить и русских. А то чисто финское поселение что здесь, что на Гогланде, не обязательно то, что доктор прописал. Все это время баркасы сновали по рукавам Невы в поисках фарватера для победы. Мы знали, что в 19 веке начали углублять дно, ведь глубины в дельте реки были недостаточными. В планах было послать в дельту реки наших арабов. Но, к нашей радости, неожиданно обнаружился широкий канал более 8 метров в глубину. И утром 31 мая, или 21 по старому стилю, победа ушла к Неве. Васильевский остров с моря казался пустынным. Ни порта, ни зданий, ни огня, ни черной хаты. Нет, вон в том заливчике, несколько, судя по общему виду, финских хижин. Ладно, обождем со знакомством. Мы и так потеряли кучу времени. И вот, стрелка Васильевского острова и широченная, величественная Нева. В мой прошлый визит в эти места, по берегам Невы стояли прекрасные здания, биржа и растральные колонны делали стрелку незабываемой, а ныне там было 2-3 домика, не более того. Мы сначала хотели туда наведаться, но там, где в будущем будет Петроградская сторона, мы увидели и церковь, и деревню домов в 20. Мы подошли на шлюпке, я и команда морской пехоты, включая Валю Кисканена, на случай если и там финны. Но церковь, стоявшая недалеко от берега, очень напомнила мне фото храмов в Кижах, которые мне так и не довелось увидеть воочию. Деревянная, высокая, весьма элегантная, и какая-то уж очень своя. Под церковью были мостки, 2 хороших и 1 сгоревший. К одному из целых мы и причалили. На берегу нас встретил человек в рясе. «Свят, свят, свят», — сказал тот, окая. «Кто вы и какой силой вы ходите без весел и без паруса? Я подошел под благословение, за мной и все остальные». Тот сказал: «Похоже, наши вы, православные». «Да, честный отче, крещеные мы все, русские». «А что тогда тремя пальцами креститесь, как греки?» «Так в наших краях все крестятся», — ответил я. «А где они, ваши края?» — спросил тот. «Далеко, отче, за океаном, в земле американской. Не знаю такой. Ну да ладно. Меня зовут отец Евтихий, а это храм Спаса Нерукотворного и село Спасское. Деревня, село, сказано тебе. Ведь деревня — это когда церкви нет, а у нас, видишь, есть. А кто хозяин этого села?» «Богдан Хорошев из Москвы, наш помещик. Он и сейчас здесь. У него хоромы у государева двора на Невском устье. Там оно, дальше, на реке Охте. Думаю, и сам он сейчас там. А ты кто?» «Князь Алексей Николаевский», — сказал я. «Прости мою дерзость, а светлый князь, «Не знал я, что ты боярин», — сказал отец Евтихий и глубоко поклонился мне. «Скажи мне, а где это, Николаев?» «Николаев, на острове Катлине, а Николаевка у нас, в Русской Америке. Вот ее я и князь. Приехал посланником великого князя Владимира Росского, правителя всех земель русско-американских. Едем к царю Борису, просить, чтобы принял он земли наши под власть свою. Пресветлый князь, поезжайте к Богдану, он вхож при дворе царя-батюшки». Я запустил горсть в мешок, притороченный к поясу, и достал 4 золотых испанских дублона. «Отче, прими это на нужды церкви, да на помощь нищим», — сказал я, протягивая ему монеты. «Батюшка-князь, спаси тебя Господь, век не забуду», — сказал тот. «Знаешь, что еще? У меня недавно пришли ребятишки-купцы, перегоняли ладью с товаром сюда из Холмогор, поставили ее к мосткам, честь по чести, и тут молния ударила в их ладью, она изгорела со всем товаром, али поджег кто, не ведаю того. Вот у них теперь и денег нет, и товару, и как они вернутся в Холмогоры свои, али куда подальше даже. Все в батраки просятся, да кому они здесь нужны, а где они? Да живут в сарае, только вот летом там жить можно, а что будет зимой? Заберу, конечно, их к себе в избу, да места там и так нет, попросите их сюда». Вскоре пришло 4 детей, старшему было, наверное, 14, младшему лет 8. Смотрели они на нас с опаской. «Ишь, ироды, поклонитесь пресветлому князю», — проворчал отец Евтихий. Мальчики подчинились. Я сказал: «Кто вы и откуда?» «С Белого моря мы, из Лямцы, братья Заборщиковы, Ванька, Мишка, Лешка и Юрка. Отец наш пропал недавно, решили сами торговлей заняться, ладью смастерили, и сюда, думали со свеями торговать, али с чухонцами. Да погорела наша ладья. Спаси Господи, в Спасском нас приютили, отец Евтихий кормит, да не хотим мы нахлебниками быть. Хотите ко мне на корабль? Накормим, занятия найдем, грамоте научим. Да читать, писать и считать мы все умеем, корабли строить, плотничать, опять же заборы. Заборы, заборы, какими рыбу ловит. Дед наш мастером был, столько рыбы в его заборы попадалось. Отец, младшенький, он решил торговлей заняться. Только мать наша умерла 8 лет назад, когда Юрку рожала, и с тех пор отец сам не свой был. А прошлым годом пошел с сетью в море, а там буря, и не добрался он домой. Больше мы его и не видели с тех пор. А где твоя ладья? Да вон она, сказал я, показав на Победу. Они с опаской посмотрели на нее, таких огромных кораблей они никогда еще не видели. А не нечистая ли там сила? Спросил Лешка. Отец Евтихий ему дал подзатыльник. Не видишь, Ахламон, православные они, а главное еще и светлый князь. Как ты с ними разговариваешь, дубина? Я улыбнулся. Не надо его бить, отец Евтихий, не видел он никогда таких кораблей. Пойдете со мной? Ваня перекрестился и сказал: «Пойдем, княже, не похож ты на нечистого, только братьев моих не забежай». Я рассмеялся: «Не бойся, не обижу». Мы подошли к отцу Евтихию под благословение. Ребята последовали нашему примеру, и вскоре шлюпка полетела назад к Победе. 4. Государев двор. На Заячьем острове мы увидели 3 двухэтажных избы, деревушка, причем на сей раз явно русская. Интересно, а что они делают во время половодья? Заячий остров полностью уходит под воду даже при относительно небольших наводнениях в 2,5 метра. Ну что ж, мы все равно планировали поставить там батарею, а местным жителям предложим землю на Охте, чуть выше по течению. Вот туда пока еще ни одно наводнение не добралось, даже то, которое воспел, точнее, воспоет, Пушкин в «Медном всаднике». А сами построим площадку повыше, и батарею на нее поставим. Тем временем, детей передали для осмотра Ренате. Но они, узнав, что придется раздеться догола, наотрез отказались проходить осмотр у женщины, и пришлось их отвезти к одному из медиков с Москвы, который передал анализы Ренате. Конечно, результаты анализов будут лишь через какое-то время, но, согласно первичному осмотру, они полностью здоровы, обладают недюжинной силой и, согласно тестам, интеллект у них намного выше среднего. Вот с детьми, спасенными тогда из тюрьмы в Ревеле, было похуже, с умом у них все было в порядке, а вот со здоровьем, дистрофия, глисты, чесотка, ну и так далее и тому подобное. Их оставили на Катлине, сейчас их там лечат и учат, а у этих и с обучением все было в порядке, читать и писать они научились еще в Лямцах, а отец Евтихий им преподал и чистописание, и арифметику, и философию, и даже начатки церковнославянского и греческого языка. Кто-то из наших для них уже учебники выбирает, будем их учить. Опыт работы с ними пригодится при обучении других переселенцев, ведь нам нужно не 4 человека, а как минимум 2-3 тысячи, сотни полторы на Святую Елену, а оставшихся в Русскую Америку. Да и планы послать партию на Бермуды никуда не делись. Впрочем, ребята чего только не умели. Они знали и кораблестроение, конечно, в поморском варианте, и кузнечное дело, и портняжное, и скорняжное, да и купеческое им давалось легко, пока их ладья не сгорела со всем товаром. Наверное, и многие из наших будущих переселенцев будут обладать полезными навыками. Я отвлекся от своих мыслей и увидел, что Нева повернула направо, а по левому борту при впадении реки Охты, на мысу, находились церковь и несколько крупных деревянных и более мелких, но добротных, двухэтажных крестьянских домов. Когда-то я читал, что нижний этаж – это скотина, а верхний – жилые помещения, амбары и сеновал. Похоже, народ здесь не бедствует. Победа встала на якорь. Для промера глубин мы послали одну шлюпку, а визит царскому наместнику решили совершить сразу на двух. Через несколько минут наши лодки подошли к мосткам на Охте, прямо под государевым двором. Но не успели мы пришвартоваться, как на мостке выросли две фигуры, в красных кафтанах и с бердышами. «Кто такие?» – вопрошал первый, по-видимому, главный. «Я встал в полный рост. Веди нас к государеву наместнику», – сказал я. «Я Алексей Алексеев сын, князь Николаевский». «Какой-какой князь?» – рассмеялся тот. «Не знаем никакого князя Николаевского. А ну пошли отсель». Мимо меня пронеслись две тени, и оба краснокафтанника оказались в клещах. Ренат Аксараев и Саша Сикаев вывернули им руки. Саша издевательски сказал: «Так будет с каждым, кто без должного почтения отнесется к светлейшему князю. А ну ведите нас к вашему начальнику, смерды». «Мы не смерды, мы люди боярина Богдана Хорошева», — с обидой сказал один из них. «А нам без разницы. Жить хочешь — отведи нас к своему боярину». Хорошев оказался пузатым дядькой лет 40. Узнав, с кем имеет дело, и посмотрев на победу, что заставило его измениться в лице, он сказал: «А не ты ли побил шведов у Ревеля? А то слух сюда уже дошел». «Ну, я. А что? Благослови тебя Господь. А что теперь?» «Теперь всем русским есть бумага, можно беспошлинно торговать со Швецией и свободно проходить датскими проливами в Северное море. Только срочно нужно мне будет с государем встретиться, рассказать ему и про нашу Америку, и про то, что сейчас происходит со шведами». «Хорошо, если так, а на моих людей не серчай, ты, не обижайся уж, одет странно весьма, вот они и не поверили, что ты князь». «Да, подумал я, то, что в Копенгагене и Брюсселе катило, здесь казалось весьма стрёмным. Впрочем, то же самое мне говорили Ленин и подруги в Питере 20 века, мол, одет ты не то чтобы очень. Одна даже заставила меня прибарахлиться в валютном магазине. Ну что ж, надо будет и здесь соответствовать. Боярине, а не ты ли государев наместник в этих краях?» «Асьесмь», — улыбнулся тот. «Отобедай со мной, княже, а послезавтра я в Москву уезжаю. Могу взять и тебя с собой, и твоих людей, кого захочешь. Богдане, а не хочешь покушать на моей победе?» Богдан сказал: «Ты знаешь, княже, боязно мне, а хочется. Ладно, пойдем к тебе. Только дозволь мне взять с собой сына моего, Тимофея, а еще отца Пафнутия и некоторых людей моих». Сначала мы подошли под благословение к отцу Пафнутию, который сказал Богдану: «Православные это люди, вижу я». Некоторых людей оказалось два десятка, включая одного из тех самых незадачливых стражников, который оказался начальником стражи Богдана, Евсеем Кулагиным. По дороге к победе Саша сказал ему: «Не держи на меня зла, человече». «Да ладно уж», — сказал тот, — «не хотел бы я биться против тебя и таких, как ты. Сначала я показал князю и его людям победу. Не все, конечно, но наши пушки, краны и другие машины, а особенно огромные размеры, потрясли их до глубины души. Отец Пафнутий даже стал поглядывать на нас с опаской, но, увидев нашу корабельную церковь, сказал: «Если здесь Божья церковь, то все это от Бога, а не от нечистого». Потом, на торжественном обеде, который всем понравился, Богдан, его сын и отец Пафнутий окончательно оттаяли. А от стола, где сидели Миша с Евсеем и другими стражниками с их стороны и военными с нашей, с какого-то момента слышался постоянный хохот. Похоже, лед тронулся и там. Я рассказал Богдану о своих планах и предложил ему или дозволить мне построить крепость рядом с ним, за плату, разумеется, или купить у него Устье Охты и Заячий остров. Он подумал и сказал: «А знаешь, бери Заячий остров, дарю, а вот на Охте строй, но напротив меня, ведь у меня здесь не только мой дом, но и государев двор и церковь, и кладбище, там много наших, православных людей похоронены». Я настоял, чтобы он взял за Заячий остров и за землю у Охты 100 испанских дублонов. Мне вспомнилось, что Авраам в Библии настоял на том, чтобы заплатить за пещеру, где он похоронил жену свою Сарру, ведь она таким образом стала его собственностью. Тот ответил: «Много ты мне денег даешь, слишком много, княже, так что денег за дорогу в Москву и обратно я ни с тебя, ни с твоих людей не возьму, с такими как ты, дружить лучше». Я рассказал ему еще про то, что зима будет весьма холодной, и следующее лето тоже, и что мы хотели бы скупить все излишки зерна, чтобы раздавать его голодающим в следующие 2 года. Тут спросил отец Пафнутий: «А откуда сие тебе ведомо, княже?» Я решил несколько приукрасить правду. Есть у нас в Русской Америке отец Николай, который славится своей святостью и прозорливостью. Все, что он не говорит, сбывается. Поэтому мы и решили пойти в Россию, чтобы не допустить массового голода. И, говорит, хуже всего будет следующей зимой, тогда съедят все, даже семенной запас, и годом спустя будет нечего сажать. Распорядиться надо, чтобы не сажали ничего, а ели излишки. И еще мы привезли овощ американский, картофелем именуется. Его мы и ели вместе с мясом. Вкусный овощ, и растет он, даже когда холодно. Главное, его собрать до первых морозов, и держать вместе, где он не замерзнет, а на рассаду оставить по одному клубню, из каждого вырастет по новому растению. А вот рожь и пшеницу сажать не раньше, чем через год. Лето будет холодным, но всяко лучше, чем следующее, и урожай будет опять. Отец Пафнутий подумал и сказал: «Расскажи это государю, княже, а излишков много и у монастырей. Даже в наших местах будет и на Валааме, и на Канивце, и в Александро-Свирском монастыре, и в других. Купим мы их у монастырей и у помещиков, за золото и серебро». «Хорошо, если так, княже. Кроме того, грибы нужно собирать и рыбу ловить, сушить и солить». «А соль-то откуда, княже?» «Мы и с собой привезли, и можно на море соливарни сделать. Да и в астраханских землях ее много, и даже в ярославских и костромских есть копи. Мы знаем, где именно». «Отец Николай ваш показал?» «Нет, торговые люди поведали». «Решил я урезать осетра». Богдан задумался, повернулся ко мне и сказал: «Княже, отвези меня домой, нужно будет к дальней дороге готовиться, ведь 3-го дня на рассвете уезжаем, а я распоряжусь, чтобы мои приказчики бумаги составили на покупку земли. Только проследить надобно будет, чтобы они ничего лишнего в договор не добавили. И ты взгляни потом, и я тоже посмотрю. Приходи ко мне завтра на обед, тогда все обговорим и подпишем, что надо. А еще я скажу своим людям, чтобы тебя приодели природным князем». Я проводил гостей до мостков на Охте, и мы распрощались до завтрашнего дня. 5. Пора в путь дорогу. Сегодня мы стали законными владельцами Заячьего острова и правобережья Устья Охты, а также земель по ту сторону Невы, где в моем будущем находился Смольный монастырь. Пока нас не будет, наши ребята построят батарею на острове и общественные места на Охте. Оказалось, что глубины и у Охты, и напротив ее достаточны, чтобы Победа могла практически вплотную подойти к берегу. В первую очередь в этих местах будут построены причалы для нее и для арабов, а также склады, зерновые элеваторы и храм. Мы решили увековечить память С.В. Александра Невского, поэтому храм будет освящен в его честь, а поселение наше получит название Александрово на Неве. Настоятелем храма, пока не приехал новый священник, согласился служить отец Пафнутий. Заячий остров так и останется Заячьим, а район Смольного получит наименование Форт Росс, в честь нашего первого корабля. Там будут и элеваторы, и амбары, и склады. На вопрос, как мы поедем, Богдан разъяснил, что в России уже существовала весьма неплохая система яма, то есть станции со сменными лошадьми и ямщиками, сродни той, которую мы уже видели в Испании. Запрягли новых лошадей, посадили новых кучеров, и в путь до следующей станции. Так что 40 верст в день сделать можно без особых проблем. Тем не менее, дорога нам предстоит долгая, верст 700, сначала до Великого Новгорода, потом Вышний Волочок, Новый Торг, Тверь. С учетом стоянок в Новгороде и Твери, где у Хорошева были свои дела, мы приедем не раньше, чем через 20 дней, Причем наше путешествие, наверное, продлится дольше. Ночевать мы будем как на постоялых дворах, которые нередко соседствуют с ямскими станциями, так и в имениях, принадлежащих Богдану. Разместить там можно, вдобавок к его собственным людям, человек по 20, так что мне пришлось довольствоваться именно этим числом во время этой поездки. Подумав, я решил взять с собой 11 дворян, 4 купцов, 2 врачей, 1 агронома и 2 инженеров. Девушек мы решили не брать вовсе. Во-первых, могут не так понять, все-таки женщина в России того времени, равно как, впрочем, и в Западной Европе, не могла становиться ни врачом, ни торговцем. Более того, спать придется, как правило, в повалку. А в смешанной компании это вряд ли понравится Богдану и его людям. Впрочем, и меня это в восторг не приводило. Несмотря на мои, скажем так, отношения с Эсмеральдой, несколько старомодное воспитание давало о себе знать. Да и в наших отношениях не все было безоблачно. Конечно, Эсмеральда ни разу меня ни в чем не упрекнула и никогда ничего не требовала. Но в последнее время произошло несколько тревожных моментов. Во-первых, все же поползли слухи о том, что у нее с начальником экспедиции, представьте себе, непотребные связи, и это при живой и беременной жене. Во-вторых, сама прекрасная перуанка становилась все печальнее. Я не знал, почему. Подозреваю, что ей все меньше и меньше нравилась роль походно-полевой жены. Кстати, она очень хорошо уже говорила по-русски, и в некоторых делах, например, в вопросах шитья, она оказалась незаменима. Любили ее практически все, за доброту, неконфликтность и готовность всегда помочь. Разве что некоторые наши дамы, которым никак не удавалось найти себе пару, относились к ней довольно прохладно. В частности, и Рената, и Вера Кириенко, наша глава по хозяйственной части, наотрез отказались брать ее к себе в команду, хоть и жаловались на недостаток персонала. Зато предложение руки и сердца от мужчин у нее было хоть отбавляй. Да, моему сердцу очень не хотелось ее терять, но умом я надеялся, что, пока я буду в Москве, она все-таки найдет себе вторую половинку. Я старался как можно меньше думать об этом, и занимался тем, что лез во все аспекты подготовки экспедиции, хотя мои ребята прекрасно справлялись и без моей помощи. Кстати, в отличие от количества людей, количество грузов было практически неограниченным. Поэтому мы взяли с собой достаточно много. В первую очередь, конечно, это были подарки для царя, патриарха и их окружения. Здесь мы не скупились и основательно подчистили закрома родины. Ну и оружие для отрядов 100 человек, который мы надеялись создать в качестве образца будущей армии нового стиля. И, наконец, кое-какой товар на продажу и несколько десятков мешков картофеля. Кстати, наши ребята пообещали посадить картофель и у Хорошева, и у здешних крестьян, а также научить местных его выращивать. Тоже уже было сделано на Гогланде и в Николаеве, так что мы надеемся получить к концу лета урожай, достаточный для массовой его посадки в балтийских русских землях в следующем году. Начиной картофель вызревает за 80 дней при весьма умеренных температурах, мало чем отличающихся от прогнозируемых на лето 1601 года. Поэтому, если его посадить во второй половине мая, то клубни вполне можно будет собрать до 15 августа по старому стилю, дню, когда ожидаются первые заморозки. Подумав, я добавил семян подсолнуха, тыквы и помидор, ведь в планах было договориться о том, чтобы их посадили где-нибудь на Нижней Волге, в Астраханском княжестве. Скорее всего, мы отправим туда экспедицию, которая займется и доставкой соли из соляных озер Нижнего Поволжья. И, наконец, для связи мы взяли с собой 2 любительских рации со Святой Елены. Голос они передавали на дистанцию до 700 английских миль, или 1120 километров, более чем достаточно для связи с Александровым и Николаевым. Кроме них у нас были дополнительные комплекты аккумуляторов и 2 зарядных устройства. В этот же вечер мы связались по одной из раций с Виталием Дмитриевым на Льве. Оказалось, что они уже подходят к Копенгагену и что все там нормально. В тот же вечер это время суток было понятием относительным, ведь ночи давно уже были белыми, отец Пафнутий провел молебен за успех нашего предприятия. А потом я, каюсь, практически не спал, не столько из-за волнения, сколько из-за ночи акробатики с одной прекрасной девушкой с бронзовой кожей. Я, наверное, впервые проснулся раньше нее. Я сходил в гальюн, где умылся и побрился, после чего, стараясь ступать как можно тише, вернулся к себе, оделся в приготовленную Эсмеральдой с вечера одежду, взял свои вещи и приготовился уйти. Но тут я почувствовал на себе ее руки, она судорожно прижалась ко мне и горько заплакала, потом перекрестила меня и сказала: «Иди, милый, а то я тебя не отпущу», после чего повернулась к стене, громко всхлипывая. Но когда я к ней прикоснулся, услышал лишь: «Прощай, любимый», и я вышел, помолившись Господу за Лизу, за моего, наверное, все еще нерожденного ребенка, и за Эсмеральду, которая, как я понял в этот момент, больше никогда не будет моей. 6. Путешествие из Александрова в Москву. Когда мы с ребятами высадились на Форт-Росском берегу, наши грузы и наши вещи уже были загружены в ожидающий нас караван, но Богдана еще не было. Где-то через полчаса подошли лодки с ним и его людьми, а еще через полчаса, как я записал в своем дневнике, 2 июня 1600 года по новому стилю в 7:44 утра по николаевскому времени, мы начали движение в сторону Великого Новгорода. Леса вокруг нас были в основном хвойными, лишь изредка попадались лиственные деревья, чаще всего березы. Дорога была весьма монотонной. Завтракали и ужинали мы на постоялых дворах, а обедали в трактирах рядом с путевыми станциями. Обрадовало меня лишь сообщение от Саши, что король Кристиан провел переговоры с людьми Сталарма, результатами которых обе стороны остались довольны. В частности, проливы теперь были закрыты для шведских судов, и Кристиан был готов прислать ограниченный контингент своих солдат для взятия Гетеборга. Впрочем, этого не понадобилось. На следующий день Саша сообщил, что Гетеборг признал Сталарма регентом и сдался без боя. Богдан был несколько обеспокоен, увидев, как я говорю по рации, и даже перекрестил ее. Чтобы он не боялся, я устроил ему разговор с Тимофеем на государевом дворе. Все было хорошо, разве что Тимофей папе долго рассказывал про то, как работают трактор и бульдозер. Хорошев посмотрел на меня и спросил: «Княже, если бы я тебя не знал, я бы подумал, что вы чернокнижники. Богдане, в Америке много таких устройств, и работают они не от колдовства, а от земляного масла, которое горит внутри и заставляет механизм двигаться. Верю тебе, княже. Скажи, а ты не возьмешь моего сына в свою Америку? Но тогда ты останешься совсем один. У меня еще двое есть, помладше, а Тимофей очень хочет посмотреть ваши края. Добро». 7 июня с утра мы увидели вдали маковки Святой Софии, а через час были уже там. Новгород меня потряс своей красотой и обилием древних построек. Я когда-то читал, что Иоанн Грозный сравнял город с землей, но это оказалось поклепом. Оставались и древние храмы, и стена вокруг детинца, и торговые ряды, и множество старых домов. Народ был незлобивый, почти все окали, а кто акал, был явно приезжим, и в языке было множество незнакомых мне слов. Мы провели там 3 дня, и я решил сделать этот город одним из центров снабжения, ведь город купеческий, и осенью будет несложно закупить любое количество зерна. Богдан познакомил с начальником местной артели, те взяли задаток и принялись за работу. По словам Богдана, к нашему возвращению все будет сделано, причем в срок. Кроме того, по просьбе Хорошева, я выделил для его местной усадьбы мешок картофеля, пусть выращивают, тем более, и климат, и почва здесь еще больше подходит, чем в Невском устье. А Вася Любушкин, мой агроном, рассказал, как его выращивать. Утром 10 июня мы пошли дальше. Дни были примерно одинаковыми, днем мы делали привал, обедали, потом, если рядом была речка, купались. Чистота здесь была в чести, чем Россия так выгодно отличалась от немытой Европы. Вечером мы останавливались либо в одном из домов Хорошева, у него были городские усадьбы и в Новгороде, и в Вышнем Волочке, и в Новом Торге, и в Твери, либо в чьем-нибудь поместье, или на постоялом дворе. Изредка приходилось ночевать где-нибудь на поляне, но и здесь Хорошев был подготовлен, для всех нас предусматривались шатры. Я спросил его, почему бы ему не окружить лагерь повозками, как в моей истории это делалось на Диком Западе. Но он только посмеивался надо мной, мол, зачем, его люди и так блюдут всю ночь. На всякий случай, дежурили ночью и мои люди, из 14 дворян 4 бодрствовали первую половину ночи, 4 вторую, а потом отсыпались. 15 июня мы пришли в Вышний Волочок, где Богдан познакомил меня с еще одной артелью, мы договорились, что и там нам построят элеватор и амбары. 17-го, в Новом Торге, мы договорились еще об одном, и мы пошли на Тверь, до нее оставалось, по словам Богдана, дня полтора. Следующим вечером мы расположились на опушке необыкновенной красоты, в ложбинке, окруженной соснами и березами. Пели птицы, журчала речка Тверца, в которой мы с таким удовольствием искупались, небо было ясное, и когда кроваво-красное солнце стало заходить за сосновый бор, я не удержался и, по старому обыкновению, нащелкал несколько десятков фотографий. Вдруг ночь разорвал пронзительный свист. Я выскочил из шатра, но костер, горевший прямо перед шатрами, мешал мне что-либо разобрать. Но были слышны крики и падения каких-то тел. И тут я услышал серию выстрелов, по звуку, сделанных из нашего оружия. Кто-то пытался убежать, но еще один выстрел, и звуки шагов бегущего затихли. Кто-то включил фонарики, и я увидел несколько неподвижных тел у повозок. Оказалось, что ночью на нас напала какая-то ватага, человек, наверное, с 15. Семеро из людей Богдана были убиты практически сразу, и если бы не мои и Дальга, кто знает, чем эта история могла бы закончиться. Трупов нападавших мы насчитали 8, один из них был огромным детиной с длинной бородой и зверского вида обличием. Увидев его, Богдан присвистнул. А это... похоже, волчонок, известный душегуб из здешних лесов. Еще один, лежащий на животе, показался мне смутно знакомым. Мы его перевернули, и оказалось, что это был один из тех, с кем я договорился в новом торге. Похоже, когда я платил им задаток, один из них увидел, что у меня был полный мешок денег, и рассказал дружкам из шайки. Да, есть вероятность, что в новом торге так ничего и не будет построено. Мертвых бандитов мы обыскали и закопали там же, у дороги на лужайке. А тела своих людей Богдан распорядился взять с собой в Тверь, где и отдал их одному батюшке для захоронения. Мамок и жен их, кто женат был, возьму на содержание, отдали они живот свой за нас с тобой, княже, сумрачно сказал он. А вот твои люди зело добрые, не отдашь их мне? Нет, не могу, сказал я. Они люди неподневольные. Если их уговоришь, останутся с тобой, но, боюсь, захотят обратно домой, в наши края. Но теперь пусть они нас охраняют. И то добро, сказал Богдан, подумав. Оставшееся путешествие было скорее приятным. В Твери я договорился с очередной артелью, мы с ребятами сходили в баньку, и 21 июня ушли в Москву. Наконец, 25 с утра мы увидели, как блещут маковки церквей и святых монастырей, и скоро мы уже въезжали в ворота земляного города. Проехав до Белого города, мы свернули с Тверской дороги. Я смотрел по сторонам, любуясь улицами русской столицы, в которой я так и не успел побывать в наше время, и не заметил, как мы оказались во внутреннем дворе какой-то большой усадьбы. «Княже, добро пожаловать в Москву», — сказал мне Хорошев. «Идем, тебе покажут твои покои, а потом приходи, откушаем, чем Бог послал». За обедом я начал было расспрашивать Богдана, когда к царю, и что посмотреть в городе до того, как я попаду к нему на аудиенцию. Тот взглянул на меня и сказал: «Княже, я приказал растопить баньку, после нее и поговорим». Баня была роскошная, вот только веники, которыми нас хлестали дородные банщицы, были не березовыми, а можжевеловыми. А потом, раскрасневшиеся и счастливые, попивая терпкий мед из деревянных кубков, мы расположились в предбаннике. Богдан отослал девушек, наказав им нас пока не тревожить, посмотрел на меня и сказал: «К царю я поеду завтра, но не знаю, когда он меня примет. А до того, как я у него побываю, ты, княже, оставайся у меня в усадьбе. Кормить поить тебя будут, как меня, я распоряжусь, баня тебя и твоих завсегда ждет, а если что еще будет надо, скажешь моим слугам. Ну и еще, если девки мои обрюхатеют, от тебя или твоих, не обижусь. А вот на улицу носа не кажи». «А почему, Богдане?» «А потому, что у себя на Неве я, царев наместник, да и по дороге, важный человек. И ты был моим гостем, значит, был в безопасности от всех, кроме разбойников. А здесь сразу видно, что ты чужой. И хорошо еще, если лихие люди нападут, у тебя людишки хорошие, хотя от ножа в бок в толчее и они не помогут. Но вот если тебя кто-нибудь из придворных царевых не взлюбит, то всякое может случиться. А еще хуже, если тобой, упаси Господи, конюшенный приказ заинтересуется, и попадешь ты, княже, прямиком к дяде царя, Дмитрию Ивановичу Годунову, в его подвалы. А там скажут, мол, не знаем мы никакой русской Америки, и никакого князя Николаевского, самозванец ты. Ну и станут вопрошать, мол, кто такой и зачем пожаловал. Я-то потом тебя даже если и смогу оттуда вытащить, но и тогда не сразу, а охота тебе на дыбе побывать. Али чего еще похуже, вот потому-то и сиди здесь, и жди. Потом, засыпая на мягчайшей пуховой перине, я подумал, ну вот, сбылась мечта идиота. Прибыл я в Москву, а мог бы сейчас в дивном новом свете пребывать, Лизу свою обнимать, на самолетах летать, город и страну строить, первенца своего нянчить. А тут кто знает, что будет дальше. Ведь, если верить нашей историографии, то Борис Годунов, тиран, каких мало, и вполне может быть, что не сносить мне головы, и вместо того, чтобы спасать свой народ от голода, познакомлюсь и с дыбой, и с другими инструментами агентства милого царского дяди, и вырастет мой ребенок сиротой. Но тут я вспомнил Евангелие, где Господь сказал, «Больши сея любвенник-то же и мать, да кто душу свою положит за другие своя», и я успокоился, если мне суждено сложить свою голову вдали от дома, то и ладно, и, перестав ворочаться, заснул сном младенца. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.